Часть пятая. Бей тирана. Эпиграф. Воины обнажали сталь, а кровь волной текла по белоснежным улицам небесного города. Но грянул гром, и полыхнуло сияние, и Резенкампф, схватив королеву, сказал: «Она умрет первой». Тогда 13-й ландграф меча без имени бросил оружие. Хроники Локхайма. Третий день шла глобальная пьянка в рестайле у Плимутрока I. Праздновалась победа над Резенкампфом, чудесное избавление принцессы и свадьба. Вы не поверите, они все-таки поженились. Русский князь Злобыня Никитич, будучи в здравом уме и твердой памяти, брал в жены единственную дочь короля, принцессу Лиану. «Ты что, обалдел?» — спросил я. «Она же тебе всю жизнь испоганит. Это не застенчивая боярская дочь с румянцем во всю щеку и косой до пояса. Может, ты не рассмотрел ее толком?» «Поглядел. Страшна, как кикимора приблудная», — кивал князь. «Характер у нее тоже не сахар. По-моему, от отца она унаследовала лишь умение пить не пьянее. Все прочие достоинства от безвременно ушедшей мамочки. Думаю, что микроклимат в аду здорово переменился к худшему, когда туда попала твоя покойная теща. Не поминай меня лихом, брат. В политике высокой ты зелен еще. Мне страну поднимать надо, города строить, народ кормить. А ведомо ли, какое приданое за невестой этой? Пол королевства. За такой куш я и с крокодилом повенчаюсь». «Да, тяжкое дело власть. Шумно, хлопотно и никакой благодарности». «А, ладно. С бабой я уж как-нибудь полажу. И потом...» Князь смущенно запнулся и покраснел. «Она так жарко обнимает». Пришлось махнуть рукой и от души орать горько на их свадьбе. Как вы успели заметить, человек я мало пьющий. Первый пир у Плимутрока, потом у ведьм, потом у Матвеича, еще в честь победы на турнире, ну там со смертью два раза, спасение замка Ли тоже отметили, теперь вот эту неделю. Но событий много, и поводов хватает. За час до рассвета меня поднял на ноги покачивающийся бульдозер. Черт побери, я и в кровать-то упал минут 20 назад, не раздеваясь. «Милорд», — промычал Жан, дыша на меня страшнейшим перегаром. «Лошади того, внизу». «Лошади?» — непонимающе переспросил я. «Ждут. Оседлыны скакуны». Мой оруженосец держался за косяк. «Лия с нами, продукты всякие, как и положено, не сомневайтесь, милорд». «Меч брать?» — кротко поинтересовался я. «Угу». Мы спустились вниз на автопилоте. Три горячих коня были полностью подготовлены к дальнейшему походу. Мрачная, невыспавшаяся Лия, кутаясь в плащ, уже сидела верхом. Жан помог мне заползти на лошадь, и мы дружно выехали за ворота. Плохо соображая, что происходит, я приказал нашей спутнице следить за направлением и непременно разбудить меня к обеду, после чего удобно улегся, уткнувшись носом в гриву коня. Легкая рысь убаюкивала. Последнее, что я запомнил, это бульдозер, распластавшийся в седле и храпящий без задних ног. Полдень. Солнышко припекает. Ноздри щекочет запах жареного мяса. Значит, Лия уже что-то приготовила. Под головой какой-то мешок. Плечи укрыты фиолетовым плащом. Лежу на охапке сена. А где это я вообще? Отрезвление приходило не сразу. Помню, что мы праздновали свадьбу, потом, кажется, о чем-то спорили, потом Жан посадил меня в седло. А с чего это мы куда-то поперлись? Обед готов, мой господин. Ой, спасибо. Слушай, а где этот... За кустиком спит. Из-за веточек боярышника виднелись ноги бульдозера. Что-то не так. Я начал лихорадочно соображать, что же такое произошло, если я бросил дворец, друзей, союзников и отправился ни свет ни заря в чисто поле на поиски приключений. «Так мы будем есть или нет?» Судя по напряженному тону, Лии пришлось стаскивать с седла нас обоих. Ну, меня-то она, положим, устроила как надо, а вот рыцаря наверняка попросту свалил в траву. И правильно, оруженосцам полезна спартанская жизнь. «Буди его, надо уточнить кое-какие детали». «Бесполезно. Я на нем даже прыгала. Он ни в жизни проснется раньше вечера. Это же умудриться надо, напиться до невменяемости. Его и трубы страшного суда не разбудят». Мы уселись у маленького костерка. Лия протянула мне большой кусок дымящейся свинины на ломте хлеба. Трясущейся рукой я ухитрился его поймать. Какое-то время жевали молча, потом Лия осторожно спросила. «Милорд, я, конечно, понимаю, рыцарская честь, благородство, подвиги ради королевы Танитриэли и все такое прочее, но скажите мне правду, почему вы отказались от войска?» «От войска? Отказался? Я?» «Так, спокойно, не надо нервничать. Да, похоже, что-то произошло, что-то опасное, возможно, критическое, очень близкое к катастрофе». «Вообще-то я даже горжусь вами. Отказаться от военной помощи и дать обет освободить Локхайм от Ризенкамфа уже к концу месяца? На такое способен только великий герой. Мне бабушка таких сказки рассказывала. Король умолял вас взять с собой хотя бы ребят Брумеля, но вы были просто великолепны. В гордом негодовании я сам, никто не посмеет отнять у меня этого милитариста. Жан, седлай лошадей, мы сейчас же едем. У меня аж мороз по коже. Да, милорд, а кто такой милитарист?» Обстановка проясняется. Я покрепче прикусил хлеб с мясом, чтобы не заорать от осознания собственной глупости. До какой же степени я был тогда пьян? Отправиться за Ризенкамфом одному, с пажом и оруженосцем, без войска, без помощи, неизвестно куда, да еще пообещав закончить с этим через 2 недели. «Ризенкамфа мы, конечно, найдем и покажем ему, где раки зимуют. Вот только вы бледный какой-то. Вы не заболели, милорд? Вам плохо? Выпейте вина, это придаст вам сил». Я величественно отодвинул кубок в сторону и протестующе замычал. «Хватит. С сегодняшнего дня становлюсь трезвенником». Ближе к вечеру пробудился бульдозер, так что Лея накрывала уже на троих. Жан подтвердил, что я и в самом деле дал страшную клятву разделаться с великим колдуном, спасти королеву и привести Локхайм на веревочке, как воздушный шарик. Многие рыцари даже обиделись на меня за стремление все провернуть единолично. Может, я чем-нибудь заразился у этой эпохи? Раньше, помнится, предпочитал разбираться с врагами коллективно, стенка на стенку, а теперь ударился в индивидуальные подвиги. Меня случаем никто не останавливал? «Да кто посмеет? Правда, его высокопреосвященство выразил некоторое удивление и...» «Он не хотел меня отпускать?» — с надеждой приподнялся я. «Он сказал: офигеть!» «Что?» «Офигеть!» — сказал кардинал Кал, услышав вашу клятву, — пояснил бульдозер. — Ему так понравилось это ваше выражение, что он им и на проповедях пользуется. — А Матвеич? — Предсказатель уже спал. Он пожилой и предпочитает крепкие напитки. Вы же сами не велели его тревожить. — Милорд, я, кажется, догадалась, в чем дело. Вы погорячились там, на перу. Эту клятву дало вино, а не ваш рассудок. — Умница! «Дай я тебя поцелую. Один раз!» Когда страсти улеглись, Жан взял слово. «Возвращаться в Рестайл нельзя. Нас неправильно поймут. Геройски погибнуть в бою с превосходящим противником вы вроде бы не настроены. Так, может, просто погуляем 2 недели, не особенно утруждая себя поисками тирана?» «Хорошая мысль!» «Хорошая мысль!» Лия подмигнула. «Мы ведь не знаем, куда улетел Локхайм, правда, милорд?» «А я знаю!» Радостно ответили ей откуда-то сверху, после чего дождь ярких конфетти посыпался нам на плечи. «Вероника! Сколько лет, сколько зим! Кончилась спокойная жизнь. Прямо над нами, на знакомой до боли метле, счастливо болтала ногами юная ведьма. Здоровая, улыбчивая и заботливая, как всегда». Господи, да чего же я рада всех вас видеть! Помело крутанулась в воздухе, изобразив мертвую петлю. Ну вот, нам только фокусов еще и не хватало, забубнила Лия. И бумажки эти мелкие какие-то, неуверенно поддержал Жан, вытряхивая конфетти из кольчуги. Мелкие? Вообще-то я хотела покрупнее, размером хотя бы с яблоко. Минуточку. Нет, дружно взвыли мы. Поздно. В тот же миг нас по макушку завалило яблоками. С трехметровой высоты да прямо по голове. Ох, и крупные попались. Милорд! Вероника, не надо! Знаю, помню. Достаточно на сегодня. А теперь вытащи меня отсюда. Я покрепче ухватился за метлу и почувствовал плавный подъем вверх. Отцепился я вовремя. Утром в дальнюю дорогу мы отправились уже вчетвером. Наши с бульдозером лошади шли рядом, а Лия с Вероникой неспешно трусили сзади. Вернее, ведьмочка бесшабашно крутилась вокруг, выделывая немыслимые пируэты на низкой высоте. Лия отмахивалась от нее, как от раскормленной до безобразия мухи. Воспитанница Горгулий Таймс, прослышав, что приключение у башни трупов прошло без нее, ударилась в дикий рев, поклявшись впредь никуда не отпускать лорда Скиминока без магической поддержки. Начинающая колдунья бросилась в погоню. Благодаря кожаной нашлепке с моих джинсов она не тратила время на окольные пути. Лично я был искренне рад девчонке. Бульдозер всегда ее побаивался, Лия тоже. Хотя, наверное, не самой Веронике, а тех мелких неприятностей, которые ей удавалось причинить неаккуратно произнесенными заклинаниями. Магия – штука тонкая, так что лучше не просить у Вероники одеяло, а то в результате вас вполне может накрыть могильная плита. Мы направлялись на северо-запад. Во-первых, там я еще не был. Во-вторых, в тех краях находились минеральные озера, а мне стоило подлечить пошатнувшиеся нервы. В-третьих, Резенкампф улетел на север и в ближайшее время наверняка не покажется. Смущало одно «но». В этом районе почему-то не было поселений. То есть, теоретически, ничего не стоило нарваться на какого-нибудь тролля. Хотя, с другой стороны, он может оказаться и не очень голодным. Прошло 3 дня с того момента, как мы покинули Ристайл. Я никогда не предполагал, что 2 девчонки способны производить столько шума. Они не умолкали всю дорогу, то обнявшись как сестры, то переругиваясь с них уже одесских торговок. Искать виноватых – дело гиблое. Какое-то время я пытался изображать из себя беспристрастного судью, но быстро махнул рукой. У обеих честные глаза, слезы в голосе и обида в сжатых кулачках. Дальше больше. От взаимных оскорблений они перешли к делу. Вчера Лиины волосы неожиданно встали дыбом и перестали расчесываться даже с водой. Она справедливо заподозрила Веронику. Наутро юная ведьма привычно с разбегу прыгнула на метлу и вверх тормашками полетела в кусты. Шест помела оказался обильно вымазан свиным салом, а на это способна только Лия. Я понял, что в скорости они попросту поубивают друг друга, если, конечно, не найдут, куда приложить энергию. «Лорд Скиминок, впереди всадники!» Мой оруженосец повел рукой, указывая направление. Из-за холма действительно показались 4 черные точки. Похоже, они направлялись в нашу сторону. «Ой, там кого-то ловят!» Заинтересованно взвизгнула Вероника. «Я слетаю посмотреть!» Ее отчаянный вопль мы услышали еще издалека. «Это гоблины! Они гонятся за ребенком!» «Вперед, Жан!» — крикнул я, и мы пришпорили лошадей. Кто как, а я, например, ни разу не видел живого гоблина. Надо же расширять кругозор. Со стороны, наверное, картинка была забавная. 3 всадника, 1 в полных боевых доспехах, сияющих на солнце с копьем наперевес и откинутым забралом, другой в красной клетчатой рубахе, джинсах и кроссовках, великолепный меч в руках, а новый фиолетовый плащ закреплен серебряной пряжкой, изображающей то ли взрыв, то ли корни дерева, то ли осьминога. 3-й юный паж, подозрительно смахивающий на девчонку с тонким кинжальчиком в руке, настолько маленьким, что им далеко не всякого кролика напугать можно. И над всей этой разношерстной командой вдохновенно парит в небе юная особа с копной развивающихся волос, сатанинским хохотом и самым прекрасным носом из всех существующих на свете. Мы стояли стенка на стенку. 4 против 4. Между нами, спрятавшись за кусты, скрючилась детская фигурка в крестьянской одежке с растрепанными, как солома, волосами. «Ну что, гоблины, это нечто среднее между человеком и обезьяной. Ростом повыше меня, но ниже бульдозера. Покрыты редкой рыжеватой шерстью, доспехи разнокалиберные, явно с чужого плеча, вооружены толстыми копьями и боевыми топорами. Все ребятки здоровенькие, коренастые, лоб низкий, глазки свиные, нижняя челюсть чуть вперед и клыки внушительные. В общем и целом я насмотрелся, можно бы и назад, но мои спутники оказались иного мнения». «Прочь с дороги! А не то! Мы с милордом начнем лить кровь ведрами и все здесь завалим трупами!» «Со следами насильственной смерти!» – осторожно поддержал Жан. Наши противники попытались осмыслить сказанное, но шевелить мозгами для гоблина утомительно, поэтому они все же нацелили на нас копья. «Милорд, вы не против, если я возьму к себе ребенка, и мы подождем вас в стороне?» И заботливая Лия сошла с коня. В тот же миг несчастный ребенок вскочил на ноги, сунул пальцы в рот, свистнул, и из-за ближайших деревьев вылетело еще с десяток гоблинов, взявших нас в кольцо. «Засада!» Больше я ничего не успел крикнуть. Меч без имени обрушился на ближайшего врага, раскроив пополам шлем с рожками. Бульдозер развернулся лицом к скачущим и успел сбить троих, пока не получил обухом топора по шлему. Потом на него набросили веревки и стащили с седла. Подлый предатель скинул парик, и я увидел того же гоблина, только очень маленького роста. Он бросился к Лии, та швырнула в него своим оружием, не попала и была тотчас подхвачена за шиворот бдительной Вероникой. Ну а мне такие сражения давно уже не в диковинку. С лошади упал второй нападающий, за ним третий, четвертый, меч без имени, знал свое дело. Потом кто-то ударил моего коня по ногам, и я полетел в траву. Подняться не удалось, мерзкие твари скрутили руки веревками. Сверху раздался знакомый голосок, и на гоблинов обрушился каменный дождь. Булыжники размером с гранату F1 полминуты свистели в воздухе. Укрытым доспехами врагам они не причинили особенных бед. А вот мне камень угодил прямо в лоб, рассек кожу и отправил в глубокое забытье. Много часов спустя я понял, что вокруг ночь, а нас куда-то везут. Куда?